Глава 11. Рен. «Она приходит в себя!» Рен застонала, когда кто-то схватил ее за руки и потащил по полу. Голени больно ударялись об обломки часовни. Глаза резко распахнулись. Она подняла голову и посмотрела на зверей, находившихся по обе стороны от нее. Оба эльфийских воина были чрезвычайно высокими, почти зеркальными отражениями друг друга. Они отличались лишь цветом волос. У одного лоснилась черная коса, а другой обладал вьющейся оранжевой шевелюрой и короткой бородой. Она изо всех сил пыталась устоять на ногах, привлекая внимание рыжеволосого. Он ухмыльнулся ей и покачал головой. «Девочка, ты никуда не пойдешь. Побереги силы!» Оскалив зубы, она стала сопротивляться еще яростнее, хотя к ее большому смущению их хватка не ослабла ни на йоту. Когда они из часовни переместились в большой зал, у нее перехватило дыхание. От увиденных разрушений в ноющем горле встал ком. Повсюду валялась сломанная мебель, уничтоженные украшения, а серый каменный пол пугал красными брызгами. Внимание Рен привлекло подножие помоста, где она в последний раз видела своих родителей. Их тела исчезли, но она не могла выкинуть из головы мысли о том, как родители умирали. Нижняя губа Рен задрожала, и она прикусила ее, чтобы не расплакаться. Враг не должен видеть ее горя. Воины остановились перед помостом и подняли Рен на ноги. Она покачнулась, но не оторвала взгляда от камней, на которых лишилась родителей. Пара двойников удалилась. «Преклони колени перед своим лордом», потребовал темноволосый эльф справа от нее. Рен, наконец, подняла глаза от пола и сердито глянула на эльфа. Выдержала его взгляд и выпрямила спину, а он лишь злобно прищурился. Она бы ни за что не встала на колени перед верлантийцем. Рен вскрикнула, когда негодяй пнул ее сзади под колено, вынуждая упасть, и выставила перед собой ладони, благодаря чему не рухнула. Ее сердце бешено заколотилось, она оглянулась через правое плечо. Собрала слюну во рту и плюнула в него. Жидкость приземлилась на измазанный грязью ботинок темноволосого эльфа, и он сделал шаг к ней. «Хватит!» — приказал низкий голос. Дрожь пробежала по ее телу от силы, заключенной всего в одном слове. Легкая улыбка тронула губы Рен, и она покосилась на мучителя. Тот стиснул челюсти и отступил. «Трус!» — прохрипела она, и в ее шее вспыхнула боль. «Молчать!» «Или что?» – пробормотала она. Чья-то рука схватила ее за волосы на затылке и потянула. Рен поморщилась, ненавидя себя за то, что недооценила рыжеволосого. И, наконец, посмотрела на мужчину, сидевшего на троне. На троне ее отца. Тот самый мужчина, которого она пыталась убить. Рен охватила ярость, и она попыталась шагнуть вперед, но рыжеволосый снова дернул ее за волосы. Она вонзила ногти в его руку, отчего он выругался, но все равно не отпустил принцессу. Другой темный эльф связал ее руки за спиной. Рен разгневанно уставилась на воина, сидевшего на троне ее отца. «Как ты смеешь сидеть здесь?» – выплюнула она. Арик выгнул серебристую бровь и откинулся назад, как будто хотел устроиться поудобнее. «Какое тебе до этого дело? Человек, занимавший это место до меня, был слаб». «Мой отец не был слабым. Ты и в подметке ему не годишься». В его ледяных голубых глазах появился блеск. «Было легче, чем я ожидал. Добро пожаловать, принцесса». Она нахмурилась. «К чему он клонит?» «Ты о чем?» «Мне казалось, твой народ должен был тебя спрятать». «Не понимаю». В ее груди зашевелился страх. «Просто удивлен, что твоя семья позволила единственной наследнице бродить по замку. Тем более, когда идет бой, а она так беспомощна». Рен постаралась не потерять лицо. «Наследнице? Они считали, что она наследница?» Впервые в жизни она была чертовски благодарна гиперопеке родителей. Они оградили Бриту от всего мира. Любой за пределами крепости Лорна верил, что существует только одна принцесса. Рен высоко задрала подбородок и посмотрела на повязку, обмотанную вокруг его голого живота. Медленно подняла глаза и ухмыльнулась. «Похоже, не так уж и беспомощно», — съязвила она. Арик не попался на ее удочку, Но тот, кто удерживал Рен за руки, скрученные за спиной, болезненно их сжал. Кому-то не нравилось ее поведение. Она стиснула зубы и покосилась на темноволосого эльфа. Он в ответ яростно глянул на нее. «Следи за языком!» – прорычал эльф. «Ты разговариваешь с тем, кто выше тебя по рангу!» «Выше?» – она скривила губу. «Ты не слышал своего хозяина? Я принцесса! Как ты смеешь думать, что можешь мной командовать?» «Ты лишь островная паршивка!» – парировал он. «Еще раз так заговоришь с моим принцем, и последствия тебе не понравятся!» Принц? Все начало становиться на свои места, и воздух, казалось, разряжался. Был только один верлантийский принц, возглавлявший эльфийскую армию. Чудовище. Разжигатель войн, без совести и морали. Незаконно рожденный ребенок короля. Ее внимание переключилось на мужчину, развалившегося на троне. Это он во всем виноват. Он убил ее семью. «Я убью тебя!» – закричала она, пытаясь вырваться из схватки солдат. «Дерзкая!» – прорычал рыжий, намотал ее косу на кулак и дернул, заставив Рен выгнуться. Принц встал, спустился по лестнице и остановился, нависнув над Рен. Склонил голову на бок, чтобы понаблюдать за ее потешной борьбой. «У вас есть два варианта, миледи». Рен потянулась к нему, не обращая внимания на боль в теле. «Отпусти меня!» «Всему свое время», — проворковал он. Его пристальный взгляд будто пронзал ее насквозь. «Мне поручено доставить тебя к королю Верлантии. Ты выйдешь за него замуж». «Никогда!» — прошипела она. «Я не закончил», — тихо сказал он. «Я даю тебе выбор — смерть или брак». «Не торопись». Рен скорее умерла бы, чем вышла за развратного короля эльфов, но в ее смерти не было смысла. Она бы ничего не решила. Рен тяжело дышала, пульс отдавался в ушах. Она уже знала, каким будет ее ответ. «Я выйду замуж за вашего короля», — ответила Рен со спокойствием, о котором и не подозревала. «Она будет играть по их правилам, пока не появится путь к отступлению. У нее появилась уникальная возможность. Их шпионы не выживали при Верлантийском дворе, а Рен приглашали в круг приближенных. Если она не станет высовываться и все сделает правильно, то уничтожит их изнутри и вернет величие драконьим островам. Но сначала увижу тебя мертвым». Во взгляде принца мелькнул интерес, и он улыбнулся. Напомнил ей акулу. Такой же хищный и сообразительный. «Подойди и попытайся, маленький дракон. Обожаю испытания». Она бросилась к нему, и в ее плечах резко вспыхнула боль. Перед глазами поплыло, и через мгновение все потемнело.